Глава 24. Яна. Переодеваюсь в красивое платье, наношу легкий макияж и расчесываю свою рыжую гриву. В общем, делаю все, чтобы выглядеть более красивой и понравиться тому, в кого я так безнадежно влюблена. И что приятнее всего, это взаимно. Захватываю с собой тортик, который думала съесть в одиночку. Но раз уж пошла такая пьянка, чего бы не угостить. Поднимаюсь на этаж, где живет мой соседушка. Удивляюсь. Дверь открыта. «Все в порядке?» — спрашиваю я, зайдя внутрь квартиры. «Да, почему нет?» Даня встречает меня в одних шортах. «Просто ждал тебя». Он совершенно не стесняется своего накачанного тела. Соблазнить меня решил. Вот ведь засранец. У него получается. «Тебе так не холодно?» Пищу я, рассматривая его очень внимательно. На автомате облизываюсь. «Дома жарище, лето на дворе», — отмахивается он, делая вид, что не заметил моего взгляда. «О, ты принесла тортик к чаю?» «Да, решила тебя угостить». «Отлично, я как раз заварил какао. Пойдем на балкон». Он ждет, пока я разуюсь, а сам смотрит на меня не менее пожирающим взглядом. «Это невероятно приятно». И я улыбаюсь. Прохожу за ним вглубь квартиры. На балконе меня встречает искорка. Удивляюсь подвесным креслом и тому, с каким спокойствием на одном из них лежит кошка. «О, смотрю, мое место уже занято», — смеюсь я. Искорка недовольно мурлыкает, но Даня садится и берет ее на руки. Они так гармонично смотрятся вместе. Кошка мгновенно начинает мяукать на его коленях. Невольно завидую рыжей. В его руках и я бы замурлыкала. «Давно у тебя кошка?» Разрезаю тортик и беру кружку с какао, чтобы сделать пару глотков. Поворачиваюсь к окну и ахаю. Закат с такой высоты я еще ни разу не видела. Невероятно красиво. Прямо дух захватывает. Даня не врал. «Ревнуешь?» Слышу нотки флирта и насмешки в его голосе. «Года два». Я встретил ее совершенно случайно. Игнорирую его подколку и киваю. Я возвращался домой после работы в отцовской фирме, когда во дворе увидел закусанного рыжего котенка. Искорка, словно поняв, что Даня говорит о ней, мяукнула, подтверждая. Отвез ее к ветеринару. Оказалось, заели блохи. Чуть ли не до крови. Морщусь, представив эту картину. Искра была очень больным котенком, но выживалицей. Ветеринары бились над ней неделю. Капельницы, уколы. Предлагали усыпить, но я стоял на своем. Раз она пришла ко мне, я должен был ее спасти. В итоге она выкарабкалась, и я забрал ее себе. Потом вернулся из столицы в родной город, взяв ее с собой. Волновался, боясь, как она перенесет перелет. «Ты молодец», — хвалю его я. «Не каждый будет настойчив в спасении маленького существа». Мне кажется, мы были нужны друг другу. Если честно, я чувствовал себя очень одиноко после переезда в Москву и до встречи с ней. Заглядываю в глаза Дани и теряюсь. Они чуть ли не светятся, и я могу лишь застыть, глядя в них. Такой волшебный момент. Хочется наклониться к его губам и поцеловаться. Он невероятный, и эта история только подтверждает мои мысли. Даниил. Не знаю, чего я так разоткровенничался. Каждый раз, когда я встречал Яну, меня тянуло к ней настолько сильно, что справиться с этим притяжением было невозможно. И это развязывало язык. Мы так и застыли, глядя друг другу в глаза. Интересно, будет ли уместным ее поцеловать сейчас? Она просто невероятная, как будто сбежала из другого мира. Хочется быть с ней рядом. Хочется, чтобы она ответила мне взаимностью. Яна словно создана для меня, а я для нее. Волшебный момент нарушает какой-то неприятный звук на улице. Яна подскакивает, чтобы посмотреть вниз. Искорка пугается и убегает в спальню. А мне ничего не остается, кроме как встать рядом. Приобнимаю Яну за талию. По-дружески. Друзьям же это можно?